Глава 7. Мари. Появление Светланы оказывается как нельзя кстати. Глеб хороший, но он еще чужой, а вот подружка мне точно поможет. Боль, причиненная Иваном, начала меня съедать, и я не знала, как этому противиться. А Света, светлая, ей все нипочем, и она частенько заряжает меня позитивом. Так, Светлана, вам указание. Оденьте мою жену, съездите в салон, перемойте все косточки бывшему, наберитесь хорошего настроения и верните мне Мари к ночи. Идет? Звучит неплохо, но я бы все это сделала и так. Отлично, моя карта у Мари в сумочке, повеселитесь. Глеб склоняется ко мне и дарит быстрый поцелуй в губы. Я в шоке смотрю на него, пока подружка рядом тихо хихикает. Мари, познакомься, Никита, твой водитель на время нашего брака. С любыми просьбами к нему. А теперь отправляйтесь. Муж закрывает дверь, а я смотрю на свою няньку, или... Охранника? Тот самый мужчина, который прихватил мой чемодан и так легко отбился от Ивана. Может попросить у него пару уроков самообороны? Приятно познакомиться. Взаимно, госпожа Страхова. Точно, я ведь теперь не Лебедева, а Страхова. Звучит. Мы трогаемся, а я удивленно смотрю в окно на мужчин в черном, которые начинают рассаживаться по другим машинам. Это вообще кто? Нервный у тебя муженек, вон сколько охраны вызвал. Зато сразу видно, ты дорога ему, тараторит Света, тоже смотря в окно. И когда только Глеб успел вызвать охрану. И зачем? Развить мысль не успеваю, так как с вопросами на меня накидывается подруга. Мари, рассказывай, как ты подцепила этого миллионера. Я слышала, у него даже подружки не было. А тут бац. Да вас только глухой теперь не знает. Тяжело вздыхаю и смотрю на Свету. Глеб говорил не распространяться о нашем браке, но это ведь моя подружка, почти что сестра. Нет, я обязана ей рассказать, к тому же она умеет держать язык за зубами. У нас непростая история, в двух словах не расскажешь. Так у нас весь день впереди. Ты начни. Хорошо, но помни, больше никому ни слова. Ты же знаешь, я могила. А если кто-то и выведает, так я сама его прикопаю в лесу. Тут машина дергается, и я ловлю удивленный взгляд водителя. Да, подружка у меня непростая, и я сама толком не знаю, кто она. Кажется, что обычная девушка, но порой замашки у нее, как у избалованной золотой молодежи. Она не рассказывала свою историю, а я и не спрашивала. Главное, она поддерживает меня, а я – ее. Хорошо, тогда слушай. Начну с самого начала. На удивление, мой рассказ оказался долгим. Я поведала и об измене Ивана, и о его похождениях, про которые я не знала. Рассказала про таксиста и клуб. Когда я заговорила про сделку со страховым, глаза у подруги стали просто огромные. Пришлось поведать и его историю. Тут, как ни странно, Света поддержала Глеба, сказав, что дело правое. Так мы и болтали, гуляя по магазинам и покупая новые наряды. Наш красавчик-водитель стал носильщиком. Надеюсь, он был не в обиде. Сама не заметила, как стало темнеть, а багажник машины оказался забит полностью. Неужели мы так много всего купили? Хотя, если посчитать... По наставлению Светланы, я приобрела 3 строгих костюма, несколько блузок и юбок, чтобы подходить по стилю Глебу. Он, по словам подруги, джинсы вообще не носил. Дальше были платья, как домашние, так и вечерние, и несколько десятков пар обуви. Так как близилась осень, и мне оставалось отдыхать только часть августа, который, увы, уже был пасмурным и холодным, я купила сапоги и пальто. Про белье и вовсе молчу. Помню, как отнекивалась от него. Свет, да зачем оно мне? У нас фиктивный брак. Мари, вот ничего ты не поминаешь. Вы живете в одной квартире, ходите там раздетые. Ты так говоришь, словно я в белье должна по дому ходить. Можно и в нем. Подруга, это ведь Страхов. Да, у вас договор, но кто сказал, что все это не выльется во что-то большее? Посмотри, вдруг он тебе приглянется. Ты ведь у меня красотка, да и нрав мягкий. Именно из-за своей мягкости я уже однажды попала. Нет, мне не нужен ни брак, ни муж. Хочу пожить для себя. Так живи, но выгляди при этом шикарно. Дай подарки муженек после брака не заберет, так что пользуйся. Когда еще ты купишь себе бельишко за полтинник? Вот тут она попала в точку. Я бы в жизни белье за такую цену не взяла. А ну и гори оно все синим пламенем. Моя кредитка, что хочу, то и беру. В итоге я даже не посмотрела на чек на кассе, лишь на 3 больших пакета. Как же я люблю себя хорошую. На этой оптимистичной ноте мы прибыли в салон красоты, где провели без малого часов 6, и вышли оттуда красотками. Казалось, ничего необычного со мной не сделали. Ну, покрасили волосы в чуть более светлый тон, сделали маникюр и педикюр, массаж и различные маски, но теперь я выглядела как иной человек. Да я словно светилась изнутри. Вот что делает любовь. Да тебя не узнать. Радовалась Света, которая тоже выглядела шикарно. Ее и так рыжие волосы теперь пылали. Ох, не зря она такой лоск навела. И заметь, это любовь к самой к себе. Хочешь сказать, что не хотела угодить страхову? И такой хитрый взгляд сделала, что я не знала, куда от него не спрятаться. Может, немножко я хотела постараться и для него. Но больше для себя. Пусть будет так. Не спорит подруга. А теперь пойдем, я сдам тебя в руки мужа. Никита, домой. Как скажете, отвечает тот с еле заметной улыбкой и смотрит только на Свету. Эта парочка вообще себя странно ведет. Весь день замечаю, как они играют в гляделки. И вот опять. Неужели подружка выбрала себе жертву? Ох, и попала она, Никита крепкий орешек. Но я рада за Свету. Если у них что-то получится, то это будет надолго. По пути домой любуюсь подсветками и царящей вокруг суетой. Кажется, этот город никогда не спит, и жизнь в нем бурлит. Как я раньше не замечала всего этого? Точно, Иван. Нужно его отпустить, но сделать это сложно. Я до сих пор помню его слова. Да, обидные фразы, но я понимаю, что это правда. Фригидная. Может, поэтому я и отдавала себя уборке, готовке, глажке, а теперь и учебе? Не получалось у нас в постели ничего. Глеб, несмотря на его расположение ко мне, в нормальной ситуации на меня бы и не посмотрел. Он птица большого полета, а я так. Но я благодарна ему за эту возможность. Начну новую страницу жизни и проживу ее, как хочу. Ярко, открыто, перестану говорить «нет». Точно. Слышала, что если перестать говорить это слово, то жизнь буквально наполняется красками и эмоциями. Пора проверить. Ну все, подружка, пока. Скоро увидимся. И да, звони мне. Сказала Света, когда я выходила из машины. Обязательно. Ты тогда иди, а Никита, как истинный джентльмен, довезет меня до дома. Правда? Не было такого приказа, и я не думаю. А ты не думай. Звони страхову и все узнай. Да, подружка решила не мелочиться и переть как танк. Мне даже стало жалко охранника. Никита не растерялся и действительно позвонил мужу, который, как я поняла, одобрил его поездку. Мария Викторовна, поднимитесь в квартиру. Глеб Константинович уже там. Окей, и удачи вам. Не шалите. Никита удивленно посмотрел на меня, а вот Света, посмеиваясь, только пожала плечами. Бедняга, он сам не знал, в чьи сети попал. Помахав парочке на прощание, зашла в дом, где со мной поздоровался знакомый консьерж, а потом новенький лифт поднял меня на 30-й этаж, где я теперь и жила. Достав из сумочки ключ-карту, открываю дверь и замираю на пороге, увидев сотни зажженных свечей, стоящих везде. Я точно квартирой не ошиблась? Отступив назад, проверяю номер. Нет, все правильно. А может, у Глеба намечается романтичный вечер, а тут я? Мы как-то не успели обсудить интимную сторону договора. Я-то изменять не буду, мне бы от Ивана отойти. А вот сам муж может развлекаться, я даже не против. Мари, с возвращением. Проходи, раздается соблазнительный баритон Страхова, а потом и он сам выходит ко мне в одном полотенце. Накачанное тело и полотенце, которое вот-вот может упасть, просто завораживают. Я зависаю, рассматривая его, и то, как он по-кошачьи приближается ко мне, держа в руке розу. Я точно трезвая, так как эта картинка нереальная. Я помешала? Нет, наоборот, я ждал тебя. Ты ведь поела? Да, а что? Тогда мы не будем тратить время на еду и сразу перейдем к делу. Говорит довольно, подходя ко мне, а я отступаю. Это что за игры? Хочу показать тебе, что твой бывший ошибался и что он дурак. Такую, как ты, нужно любить и беречь. Уже шепчет, так как меня загнали в угол. Алая роза касается моей щеки, но я смотрю только в его пылающие глаза. Ничего не бойся, Мари, просто скажи этой ночи «да». О чем я там думала совсем недавно? Что нужно отказаться от слова «нет». Вот и представился случай. И к черту все, когда я еще пересплю с шикарным миллионером. «Да», — отвечаю уже в его губы. «Ты не пожалеешь, обещаю».